Как это понимать? Господин Юджиро, вы в своем уме? Как вы посмели вмешаться? Альбеда рванула как вулкан, ее, как и всех, сильно озадачил этот поступок. Она была невероятно зла, потому как Ашбон вклинился в бой владыки. Альбеда, успокойся. У Юджиро есть свои причины, ведь так, не объяснишь, почему ты вмешался. Друг, мы знакомы не так уж и долго, но я за тебя и в огонь, и в воду. Ты это знаешь, но какого черта ты не дал им шанса выжить? Молю тебя, пощади хотя бы эту четверку. Что? Воскликнули трое варкеров. Глаза Хиккерона немного расширились. Возможно, других альтернатив я не видел. Или просто гнев не дал мне посмотреть на ситуацию под другим углом. И все же, почему ты хочешь их пощадить? Потому что это хорошие люди, добрые люди. Они одни из немногих, кого я могу описать именно так. Они прекрасные друзья, готовые умереть друг за друга. Если так подумать, они притащились сюда, чтобы помочь одной из своих. Неужели ты не можешь этого понять и осознать? Я считаю тебя человечнее многих, не разбивай мою веру в тебя, друг. На момент варкеров постигло непонимание. Как он мог знать цели их прибытия? Неужели у гробницы везде есть глаза и уши? Я вижу, что тебя это задело. Могу это понять, ведь раньше ты дал многим людям умереть. Я был невнимателен. Можешь не извиняться за свой поступок. Это я должен просить прощения. Всех слуг постигло негодование. Пусть Ашбон и верный друг Мамонги, но как член Назарика нельзя позволять такое. Впрочем, это очередное доказательство величайшего милосердия владыки. Но как ты себе представляешь это? Мы не можем просто отпустить их. Я знаю, возможно, мое предложение принесет осложнение, но я все равно попрошу. Я готов взять всех четверых под свою ответственность, если из-за них будут проблемы, отвечать мне и никому другому. Мы можем скрыть от империи тот факт, что они выжили. Можно отправить их работать на наше благо в деревню. Соразмерное наказание для их проступка. К тому же, вспомни, они были очень почтительны в разговоре с тобой, пытались договориться. Слепое отвращение и абсолютное желание наживы им чужды. Ситуация резко повернула в другую сторону. У дальновидности появилась реальная, осязаемая надежда. Помощь пришла из ниоткуда. По правде говоря, все четверо были согласны на что угодно, лишь бы все они ушли отсюда. После произошедшего у них и в мыслях нет обманывать или не повиноваться таким невероятным существам. Альбеда, надеюсь, ты немного успокоилась. Если все присутствующие рассудят все как следует, то Юджиро действительно не сделал ничего, заслуживающего строгой кары. Вы правы, владыка, но действительно ли стоит не наказывать господина Юджиро? Пусть он и друг вам, хотя бы минимальное. Думаю, господин Юджиро сам будет негодовать, если вы не вынесете ему наказание. Она права, дружище. Как ни крути, я остаюсь твоим подчиненным. Я даже настаиваю хотя бы на минимальном наказании. Хорошо, я вас понял. Вопрос с твоей карой будет решен чуть позже. Альбеда, наши ресурсы позволят определить этих людей в деревню Карны и скрыть факт их выживания от империи. Будьте уверены, все будет исполнено. С вашего позволения, я обсужу данный вопрос с Демиургом. Прекрасно, займись этим скорее. Суккуба поклонилась и удалилась с арены. Мамонге осталось решить еще один вопрос. Юджиро, что будешь делать с ними, пока все приготовления не будут сделаны? Я целиком и полностью беру все на себя. Я глаз с них не спущу. Побудут пока в моей комнате. Если что, ребята за ними присмотрят. Из тени рыцаря вышли двое черных солдат. Ашбон развеял цепи и отпустил хватку. Никто из вас не натворит глупостей. Позже сможете задать вопросы, если будут. Варкеры были в шоке. Мамонга уже рассеял магию с Хиккерона. Все четверо смогли лишь кивнуть. Вот и отлично. Топайте за одним из этих парней, он вас проводит. Не парьтесь, вас отведут не в темницу, хоть вы того и заслужили. Дальновидность молча пошла вслед за элитным рыцарем. Итак, Юджиро, я удивлен, что ты так усердно занялся этим вопросом. Я ожидал подобное, но прям так, нет. Все же, почему именно они тебя так тронули? Я уже сказал, хорошие люди, они не заслужили пыток и смерти. Та мелкая ввязалась в это, чтобы помочь своим сестрам, а друзья ее поддержали. Это было их последнее задание вместе, и они без колебаний пошли на него. Настоящие друзья, они напомнили мне твоих друзей из рассказов. Мамонгу захлестнуло приятное чувство ностальгии. Перед ним вновь пролетели образы его друзей. Рад, что у меня есть ты. Ты помог посмотреть на все это с другой стороны. Для этого и нужны друзья. Ашбон хлопнул Мамонгу по плечу. Ладно, Пойду к нашим самоубийцам. У них поди каша в голове. Ступай, о бюрократии позабочусь я. На самом деле, эти ребята могут еще сильнее поднять уровень деревни. Меньше придется беспокоиться за тех четверых, пронеслось в мыслях у Мамонги. Кстати, Юджира, скелет притормозил друга, который почти дошел до выхода. Я придумал наказание, без шуток. Я запрещаю тебе пить алкоголь на месяц. Чего? Будто молния долбанула по мозгу Ашбона. Да ну нет. Примечание к части. Вот так как-то. О дальнейших оговорках и вопросах о судьбе дальновидности узнаете в следующей главе. Надеюсь, вам понравилось. Старалась реализовать давнюю задумку, как мог. Часть 4.2. Новая надежда. Новая надежда. Некоторое время спустя. Покой Ашбона. Дальновидность вошла в покой своего благодетеля. Их головы были забиты кучей информации, которую они не могли переварить до сих пор. Усугубило ситуацию и их удивление от места, в котором они находились. Покои, что подходили королям. Огромная двуспальная кровать, два элегантных дивана с большим столом посередине, несколько картин и прочие украшения, по стоимости сравнимые с самыми дорогими изделиями. И это только то, что было в одной комнате. Что это вообще за место такое? Огромная гробница с монстрами и лабиринтами, да еще и такие гостевые комнаты. С разинутым ртом говорил Хиккерн. Тебя волнует только это? Меня больше гложет другое. Почему мы еще живы? И почему этот рыцарь за нас вступился? Именно говорила по существу, но вопросы были весьма дерзкими. Благо, теневые солдаты стояли снаружи покоев своего повелителя. Думаю, мы скоро об этом узнаем, сказал Робердик. Вдруг раскрылась дверь, и внутрь вошел парень лет 20-30, одетый в черную рубашку и брюки. Может, это еще один из пленных? Четверо недоумевали, кто это такой, пока парень не заговорил. Так, ну вроде большую часть проблем я решил. Теперь займусь вашими расспросами и перспективами. Этот голос, вы Ашбон, ахнул Хиккерн, как и его команда. Ну да, ах, точно, вы меня без доспехов не видели. Как видите, я человек. И прежде, чем продолжить наш разговор, предостерегу. Не вздумайте плохо отзываться о Мамонге, для меня он святой, хоть и до жути практичный. Может, вы понимаете, может нет, но у нас были все права вас покарать. Мы поняли вас. Тогда я спрошу первым, надолго ли мы здесь останемся, куда вы нас отправите. Вас будут держать здесь недолго, не дольше суток. После вас отправят в деревню Карн, что находится недалеко от гробницы. Перед этим вам, конечно же, выдадут ваши легенды и указания. Следующий вопрос. Почему вы вступились за нас? Вы уже говорили, но я не до конца понимаю, спросила полуэльфика. Вы не заслужили смерти, хоть и вторглись в чужой дом. Будь вы более грубы и невежественны, то я бы не стал препятствовать расправе над вами. Но я увидел в вас хороших людей. Скажем так, если я буду причастен к гибели невинных, у меня останется шрам на всю жизнь. Следующий. Ваш друг сказал, что ранее вы позволили людям умереть. О чем он говорил? Вопрос задал жрец богов. Ну, если вкратце, незадолго до встречи с Мамонгой я попал в деревню Карн, после чего меня приняли очень гостеприимно, накормили, напоили и дали кров. Но на следующее утро к этой деревне скакали рыцари с намерением всех вырезать. Я, опасаясь раскрыть себя и подставиться под удар, просто ушел, оставил их на произвол судьбы. К счастью, Мамонга пришел вместо меня и перебил всех сволочей. Деревня была спасена благодаря ему. После этого мы с ним и познакомились. Варкерам было трудно поверить, что тот монстр, владеющий невероятной силой, к тому же являющийся нежитью, врагом всего живого, спас людей от гибели. Как тот, кто без колебаний хотел с ними расправиться, мог спасти целую деревню. Простите меня за грубость, но в это сложно поверить, учитывая, кто ваш друг. Робердик не мог свыкнуться со сказанным ранее. Отбросьте все свои стереотипы о нежити. Вы уже убедились, что Мамонга выделяется на фоне всех мертвецов, и не только силой, но и душой. Он намного человечнее многих встреченных мной людей. Следующий вопрос. Откуда вы узнали, что мы ввязались в этот рейд, чтобы мои друзья помогли мне? Арчи задала самый насущный вопрос, который откладывали до последнего. Хорошо, что ты спросила, Арчи. Настоятельно прошу принять и понять то, что увидите. Лицо Юджира начало искажаться. Пару мгновений спустя оно преобразилось и стало другим. «Каин!» — хором крикнули все четверо. «Сюрприз! Простите за этот спектакль! Но как? Почему? Зачем вам все это?» Из Хиккерна посыпались вопросы поля чудес. «Объясню вам кратко. Мы с Лупу, точнее с Люпус Региной, работали под прикрытием как авантюристы. Собирали информацию о вашей стране, о военной мощи, политической обстановке, дворянах, бывших и нынешних. В общем, узнали все, что могли. Делать нам было нечего больше в этой державе. Потому мы с Мамонгой придумали, как вывести нас из игры. А этот рейд непосредственно наш первый шаг на пути к истинной цели. И какая же у вас цель? Именно, да и все остальные, терялись в догадках о том, что может быть в планах у существ с такой силой. Как вам сказать, мы хотим создать свою страну. Малость неуверенно сказал повелитель теней. Четверка варкеров чуть не выпала в осадок. Поразительная цель, хотя существам вашего уровня это точно под силу, заключил лидер дальновидности. Что верно, то верно. Ладно, думаю, пока с вас хватит. Я выделил вам комнату на время, я вас провожу. О еде я позаботился, места хватит на всех. Вы чересчур добры к нам. Как ни крути, мы всего лишь воры, как говорил ваш друг. Знаешь, Хиккерн, если помогаешь кому, то помогай на совесть. Пошли, работнички. Подождите, умоляю вас, выполните мою просьбу. Понимаю, что прошу слишком много, но у меня нет другой возможности. Выскочил Арчи. Кажется, я догадываюсь, о чем ты. Хорошо, я слушаю. Мои сестры остались в империи. Я обещала забрать их после рейда. Наш отец непросветный глупец. Они пропадут без меня. Пожалуйста, можно мои сестры отправиться в деревню вместе со мной. Вау-вау. Полегче, незачем так кричать. Хаэм, назови свое полное имя. Арчи Иприл Фурт. Фурт, значит, ах да, ты дочь обедневшего дворянина, у которого император отнял титул и полномочия. Потом этот дурак влез в долги и продолжил прожигать деньги, которых у него нет, надеясь на то, что вновь обретет былой статус. Сестер твоих, кажется, звать Кудерика и Уририка. Я могу устроить их переправу. Откуда вы столько знаете? Я узнал абсолютно все о знати империи, как о бывшей, так и о нынешней. И у меня абсолютная память, даже если захочу что-то забыть, не забуду. Считай, что сестры уже с тобой. Взамен кое-что попрошу. Я согласна на все. Просьба относится ко всем вам. Вот мои требования. Живите и работайте на благо Назарика, не помышляя о побеге и прочих неприятных вещах. И постарайтесь принять тот факт, что могут быть демоны, стремящиеся к свету, и ангелы, обратившиеся во тьму. Не стоит судить всех представителей разных рас по стереотипам. Это все, о чем я вас прошу. Я согласен, подтвердил Хиккерн. Я тоже, подхватила именно. Хоть и тяжело смириться с вашими словами, но я тоже согласен, решился Робердик. Ну и Арчи, разумеется, принимает условия. Ладно, пошли за мной, будете ждать своей нелегкой участи, а сам рвану в империю, пока мы не добрались до императора. «Зачем вам император?» – спросил Хиккерн. «Многовато лишних вопросов. Отправим ему приглашение в Назарик. Надо перетереть пару вопросов. Естественно, вернется он живым. А теперь молчком за мной, шагом марш, как в армии скомандовал Юджира. Империя Бахарут. Поместье семьи Фурт. За окном уже были видны луна и звезды. Была глубокая ночь. Все поместье спало, кроме двух маленьких девочек, что смотрели в окно и мирно беседовали. Интересно, когда сестричка вернется? Наверное, чуть позже. В одной из комнат особняка на кровати друг возле друга сидели две девочки с одинаковыми чертами лица. На нежных белых щечках виднелся легкий румянец, из-за чего они походили на ангелочков. Лицо у обеих утонченное, как у старшей сестры. Любому понятно, что лет через 10-20 их красота расцветет. Обе девочки были одеты в одинаковые чисто белые платья без единого кружева. Их маленькие ножки болтались, не доставая до пола и издавая хлопки, когда девушки бесцельно пинали воздух. «Правда, правда, правда, правда, правда, правда, когда сестричка вернется, мы переедем, верно, верно». Их разговор прервал скрип двери. «Здравствуйте, дети, здравствуйте, а вы кто? Я друг вашей сестры, пришел по ее просьбе. Нашей сестрицы, она хотела нас забрать сама, она сейчас очень занята, так что пришел я. Не боись, я Сеич». Девочки отошли назад от парня в черном. Действительно, невесть кто пришел к ним ночью. Юджира встал на одно колено. «Не бойтесь меня, я правда ее друг. Ее зовут Арчи. Сейчас она вместе со своими друзьями на задании. Она просила передать, что очень извиняется перед вами за это. Правда, зуб даю. Хаэм, вот, смотрите, из-за пазухи человек достал две разноцветные конфеты на палочках. Держите, если будете послушными, Ваша сестра передаст вам потом еще». У девочек немного блеснули глаза, они подошли к парню и взяли леденцы. «Только не кусайте, они твердые, надо их облизывать». «Спасибо большое», в оба голоса крикнули дети. «Потише, а то маму с папой разбудите». Я, конечно, юзнул свиток тишины, но на всякий случай. Девочки с восторгом употребляли лакомство. «Ну что, вы готовы? А нам ничего не надо собирать с собой, сестренка ваша обо всем позаботилась. Подойдите ко мне поближе». Девочки выполнили просьбу и встали рядом с парнем. Он взял их за плечи руками, затем произнес заветные слова. «Обмен». Вмиг троица растворилась в тенях, а дом так и продолжил спать. Юджиро исполнил обещание, данное Эрче. Теперь остается направить всю дружную компанию в деревню. Совсем скоро Аура и Мари отправятся в империю, дабы пригласить великого императора на дружескую беседу. Примечание к части. С аркой нарушителей в великом склепе покончено. Теперь впереди пара глав из заклинателя разрушения, после чего я начну подбираться к долгожданным событиям. Благодарю за прочтение, жду ваших отзывов. Часть 4.3. Планерка. Примечание к части. Если кому интересно, я прикрепил образ авантюристки Лупу СМ, часть 2.3. Планерка. Великая гробница Назарик. Где-то на шестом этаже, Юджиро неторопливо шел к арене амфитеатра. До прибытия императора осталось несколько часов, потому повелитель теней хотел сделать одну важную вещь перед встречей. Большая часть солдат недавно вернулась с разведки, есть что обсудить. Ха-ха, нравится же мне себе жизнь усложнять, мог бы просто молча постоять, потерпеть. Нет же, мне захотелось поиграть в альтруиста и подставить свою жопу под удар. Альбеда вообще смотрела на меня так, будто хотела сожрать мою печень. Ладно, вроде все обошлось, почти не жалею о своем поступке. К тому же, ребятки хорошие, да и лишать маленьких детей веры в светлое будущее не то, чем может гордиться ровный пацан. Так, вроде начинается движ, близится война. Ну, как сказать война, даже разминкой не назовешь. Но своим ребятам я точно дам хоть немного развеяться. А то за все время ни разу в полном составе не действовали, затоскуют, того и гляди. Пока повелитель теней думал о высоких материях, ноги привели его на арену. Аура и Мари в курсе, что Юджиро пришел сюда по делу, потому не станут ему мешать. Все-таки замечательное место, просторное. Ладно, все, кто сейчас находится в моей тени, восстаньте. На короткое время арена превратилась в подобие огромного портала, из которого вышло бессмертное войско. Виверна Кайзил, высшие орки во главе с Клыком, ноги ведомые Джимой, воины во главе с Айроном, несколько десятков медведей во главе вожака танка, убийцы с Гридом, маги, пехотинцы, в общем, практически вся армия была в сборе. Все преклонили колени. В паре метров перед Ашбоном были Беллион, Бер и Грис. «Чем можем служить, владыка?» – спросил гранд-маршал. «Для начала попрошу всех встать и занять положение, удобное для беседы. Смелее, разговор будет не из коротких». Юджиро создал небольшую стойку, чтобы стоять выше своих солдат, так ему проще видеть все свое войско. Солдаты нехотя исполнили веление короля. Кто-то просто стоял, высшие орки, недолго думая, присели, скрестив ноги. Мишки сели по собачьи. Теперь Юджиро был готов начать. «Итак, для начала выслушаю пару-тройку вопросов, если таковые есть. Смелее, потому что другой возможности я не дам. Тогда позволите поинтересоваться первым». Начал Беллион. «В последнее время мы чувствуем внутри вас каскад разнообразных эмоций. С вами все в порядке? Может, вас что-то не устраивает? Единственное, что меня не устраивает, так это то, что мои верные слуги забивают себе голову такими мелочами. Со мной все прекрасно, а перемена в настроении возникает совместно с ситуациями, с которыми я сталкиваюсь. Если кто-то не помнит, я все еще человек, и подобные вещи мне свойственны. Хотя, если честно, какие-то из чувств будто померли наглухо. Нижайше прошу прощения, если оскорбил вас. Не извиняйся, иначе в вопросах не будет смысла. Бер, может, у тебя есть вопросы? По правде говоря, да, мой король. Почему вы позволяете некоторым из слуг Мамонги так с собой обращаться? Они вам не ровня. Уважаемый Мамонга единственный, кто может позволить себе вольность в общении с вами, ведь он ваш дорогой друг. Я никому ничего не позволяю. Если ты про недавний инцидент с Альбедо, то это был ее долг, осадить меня за невыполнение приказа. По-вашему, я бы просто отмолчался, если бы кто-то из вас не выполнил мою волю. Всю армию перекосило на время от этих слов. Никто даже и в мыслях не мог предположить неповиновение. Я так и думал. Бер, ты, как и все, предан мне до глубины души, и я ценю это. Но давайте не будем забывать, что все, и мы, и жители Назарика, работаем на общее благо. И если кто-то думает, что мы просто слуги, то глубоко ошибается. Мамонга стал мне настоящим другом, как и я для него. Я скорее даже не слуга, не подчиненный. Как бы вам сказать, я член определенного предприятия, у руля которого стоит мой дорогой друг. Надеюсь, к данной теме мы больше не вернемся. Да, громогласно ответила армия теней. Вот и славно. Так, ладно, пора бы начать. Но перед этим, Игрис, я бы хотел послушать тебя. Простите меня за дерзость, владыка, но не стоит ли обеспечить госпожу большей охраной? Ты про Люпус Регину? Да, я думал об этом. Но лучше потратить наши резервы на более значимые цели, поскольку мне сложно представить кого-то из внешнего мира, кто мог бы ей навредить. К тому же, дальше Назарика или деревни Карн она не выходит. Если это произойдет, я, конечно же, обо всем позабочусь. Спасибо за заботу, Игрис. Это не стоит благодарности, владыка. Переходим к делу. Начнем по порядку, с самого болезненного вопроса. Беллион, мы так и не нашли хоть каких-то зацепок по тем кретинам с мировым предметом. К нашему стыду, это так. Искали везде, но безуспешно. Я дал вам приказ прочесать ближайшие страны. В Империи их точно быть не может, о ней мы разнюхали абсолютно все. Реэстис вообще не может нас интересовать, мне даже стыдно за людей, вспоминая ту страну. Что насчет теократии Слейн? Мне казалось, в ней могут быть подобного рода люди. Я тоже так думал, владыка. Несколько десятков лучших в своем деле разведчиков прошли, где могли, но безрезультатно. В этой стране есть несколько мест, полностью защищенных от проникновения. Вынес вердикт здоровяк с крыльями. Досадно. Но это значит, что теократы одни из подозреваемых. Хотя я сомневаюсь уже. Ведь потасовка была на территории королевства, им нечего было делать в такой дали. Опустим этот вопрос пока что. Порадуй меня, хоть что-то интересное нашли, что-то необычное, или кого-то сильного. Я думаю, целесообразнее отчет по вашему вопросу предоставить Беру. Беллион перевел взгляд на огромного муравья. Юджира жестом призвал его выйти вперед. Полагаю, ты непосредственно причастен к интересующей меня теме? Да, мой король. Часть теней по вашему приказу была отправлена на разведку немного дальше от ближайших стран. В одной из них, с помощью клыка и теневых магов, мы обнаружили место сосредоточения магических сил. О каком месте идет речь? Оно находится в стране полулюдей, союзе Агрант. Я и несколько лучших убийц при всевозможных мерах защиты отправились вглубь страны на разведку. Что или кого вы там нашли? Долгое время мы не могли найти источник магии, поскольку на деле он был скрыт под землей. У нас заняло немало времени туда проникнуть. Мы нашли что-то вроде мавзолея или склепа, в котором были разнообразные артефакты огромной силы, и... Маршал замешкался с ответом. Не томи, что еще там было. Там был дракон, мой король. Огромный дракон платинового раскраса. Как позже нам удалось выяснить, это один из истинных лордов драконов, что живут в этом мире испокон веков. Они владеют первобытной магией. Впервые слышу о такой. Можешь рассказать подробнее? Прошу меня простить, почти ничего не известно об этой силе. Но у меня такое ощущение, что с этой магией ничто не может сравниться. Эта сила исходила от дракона. Мне кажется, с ней могут тягаться только мировые предметы. От услышанного сердцебиения Юджира участилось. Относительно недавно он столкнулся с мировым предметом, и чудом все обошлось. Да, у Назарика есть несколько таких предметов, но бездумно брать их не стоит. Несколько уже использовано для защиты стражей. От собственного предмета Ашбон отказался, поскольку уверен, что ни при каких обстоятельствах не попадет под атаку. Ресурсы нужно экономить. Вот я жаловался на отсутствие достойных врагов, как уже замаячила ящерица с невероятной магией. Дерьмовые опасения имеют свойство сбываться. Что можешь сказать о силе самого дракона? Трудно делать какие-то выводы, но он определенно очень силен. Мне кажется, сразить его можете только вы. К тому же, когда я был в его логове, похоже, он что-то почуял. Его лицо выглядело неспокойным, но я уверен, что меня он не видел, и даже не смог ничего понять. Это радует. Вы все замечательно поработали. Эх, как же мне это рассказать Мамонге, его же шок хватит. Та ящерица хоть спокойная, конфликтный ли он? Я застал его за беседой с какой-то женщиной по имени Ригрид. Похоже, он был одним из 13 героев, что уничтожили злых богов. Он считает себя защитником этого мира и ему известно об Игдрасиле и игроках, но кажется, первым он не нападет, пока не узнает истинных намерений оппонента. Обнадеживает. Если он не один такой в том мире, то при конфликте с ним нас заметят другие. Конечно, в Назарике ни один враг нас не победит, но вечно на своей территории воевать не выйдет. Есть о чем подумать. Спасибо всем за внимание, вернитесь в тень. Вся прорва солдат вмиг испарилась. Ладненько, надо навестить детишек. Спустя некоторое время, у большого дерева, эй, есть кто дома? Юджиро стоял прямо у входа. Дом близнецов был довольно интересным, здоровенное дерево с балконом, окнами и дверью. Внутри его можно было спутать с любым другим домом. Очень подходящее место для эльфов. По всем канонам. Лечу у. С верхушек деревьев выпрыгнула аура. Она сделала несколько зрелищных кульбитов в воздухе, после чего приземлилась, прям как профессиональная гимнастка. Она выставила два пальца на руках в победном жесте. Браво! Эффектное появление, аура. Спасибо, господин Юджиро. Ашбон подошел ближе, затем взял ауру под руки и поднял вверх. Затем немного покружился и поставил ее на место. «Хи-хи, вы такой веселый!» – радостно произнес счастливый ребенок. «Да ну, это замечательно, буду держать форму, хе-хе. Как прошло собрание с вашей армией? Скажем так, я узнал много интересного, но об этом вам потом расскажет Мамонга. Уж больно важные для всех сведения, лучше рассказать всем и сразу. Но это может подождать, пока мы не разберемся с императором». «Понятненько. А зачем вы тогда пришли к нам? Да хотел просто увидеться с тобой и... А где твой брат? Опять он дрыхнет». С детской злобой прорычала аура. «Мари, просыпайся». Ответа не последовало. Видимо, мальчик крепко спит. «Мне бы так спать, вообще бы не уставал. Ну это уже не дело. Надо дать ему пинка. Не будь ты так строга. У всех свое времяпрепровождение. К тому же, до прихода императора куча времени. Ну да... Пора вставать, давай зайдем внутрь, я как раз у вас еще не был, хорошо, но вам нужно надеть кольцо для уменьшения своих размеров, я думаю, можно без этого, дверь не настолько маленькая, вы уверены, если надо, проползу, в доме все равно должно быть просторнее, как скажете, девочка одетая мальчиком открыла дверь и вошла первой, Юджиро вошел следом. Ползти не пришлось, но он был похож на Гэндальфа в доме у Хоббита. Внутри дом был весьма красивым. Зеленые тона, куча всего из дерева, диваны, стулья, стол. Все было в древесном стиле. Юджиро с аурой поднялись на другой этаж. На одной из кроватей лежал мальчик в юбке и мирно посапывал. Я думаю, если бы их создательница знала, что детки станут живыми, то немного скорректировала их одежду. Надеюсь, с возрастом они пересмотрят свой гардероб. Хотя ауре такой стиль очень подходит, Юджиро до сих пор был озадачен внешним видом деток. «Мари, поднимайся, к нам пришел господин Юджиро», чуть ли не орала сестра эльф. Немного позевав, мальчик потянулся и встал с кровати и только потом открыл глаза. Господин Юджиро, здравствуйте». Мальчик низко поклонился. «Это уже мне надоедает. Если мы с Мамонгой не можем отучить вас от официального обращения, то хотя бы перестаньте так нервничать при нашем появлении и кланяться. Бери пример со своей сестры. Ладно, проехали. Рад тебя видеть, пацан. Как поспал? Ха, хорошо, спасибо за заботу. А что вас к нам привело? Да вот, провел собрание со своей армией, потом подумал, а почему бы не навестить вас? Короче, просто зашел в гости. Можете заходить чаще, мы вам всегда рады. Да-да. Кстати, мы с Люпой после своего последнего визита в Империю ходили по магазинам. Принес я вам пару гостинцев. Правда, у ауры заблестели глазки. Ага, но лучше нам выйти на улицу. Троица вышла из дерева в лес на опушку. Ладненько. Сначала ты, Мари. Юджиро полез в инвентарь и достал несколько маленьких мешочков. Это семена самых разнообразных растений. Их собирали из лесов разных стран. Я даже названий половины растений не знаю. Надеюсь, тебе подойдет такой гостинец. Ашбон протянул мешочки мальчонке. Тот взял их и немного рассмотрел. Его лицо покрылось улыбкой счастливого ребенка. Будто это были не семена, а навороченный игрушечный робот. Спасибо вам огромное. Я обязательно посажу их все в своем саду. А я приду и посмотрю. Самому интересно, что за чудо в этих семечках. Рад, что тебе понравилось. Теперь ты, Аура. Да, для начала, не могла бы ты позвать своего волка, Фенрира? Сама все поймешь. Хорошо, Аура издала громкий свист. Из лесной чащи выбежал здоровенный волк, покрытый длинной темно-зеленой шерстью. «Финни, смотри, кто к нам пришел!» Зверь сразу приметил Юджира и рванул к нему. Он повалил парня на землю и начал облизывать лицо. «Хе-хе, ну хватит, хватит!» Ашбон заливался смехом и собачьими слюням. «Наконец-то, Фенрир отпустил несчастного человека. Хороший мальчик. Все-таки, зачем вам Фенрир?» «Потому что мой подарок тебе, Аура, тесно связан с твоим питомцем». Юджира полез в инвентарь. Он вытащил не то перчатки, не то боевые когти черного оттенка. Это были боевые налапники для передних лап. «Вау, как круто! Налапники! Знал, что ты оценишь. Конечно, изначально они были не лучшего качества. Я их немного доработал своей магией. Можно сказать, поднял уровень предмета. Они довольно смертоносные и крепкие. Держи, можешь надеть их на Фенрира». «Спасибо». Аура выхватила подарок и тут же принялась снаряжать своего волка. Теперь на лапах гигантского волка красовалось элегантное оружие. Такие налапники не будут мешать при беге и сильно увеличат его силу. «Может, скажешь ему опробовать их?» Юджира создал колонну. Она очень крепкая, примерно как призматическая руда. Аура кивком показала Фенриру на цель. Волк взмахнул правой лапой и с силой царапнул колонну. Она разделилась на несколько блинчиков и упала на землю. «Нихера себе! Я не переборщил с бафами. Я, конечно, поднял налапники до реликтового класса, но такой силы не ожидал. Ну, так даже круче. Здорово, Финни, да ты теперь стал еще сильнее!» Радостно воскликнула Аура. Ее питомец завилял хвостом. «Вижу, все довольны своими подарками. Уа-а!» – зевнул повелитель теней. «Ладно, надо немного отдохнуть перед приходом гостей. Пошел я к себе. Кстати, эти подарки я купил на деньги, которые мне выделил Мамонга. Поблагодарите и его позже. Веселитесь, детишки. Хорошо. Приятного вам отдыха. Да-да, спасибо вам». Ашбон удалился на 9-й этаж, в свои покои. За последние сутки он вымотался ментально, а отдых ему пригодится, ведь скоро прибудут долгожданные гости. Примечание к части. Кую, пока горячо. Благо, есть время. К сожалению, следующую неделю, а то и две, возможности у меня творить не будет. Жду ваших оценок и отзывов. Приятного прочтения. Часть 4.4. Гости пожаловали. Гости пожаловали. Несколько часов спустя. Где-то на 9-м этаже. Так-так, к нам скоро придет император. Вот будет веселье. Хи-хи. Люпус Регина шла по коридору и не могла нарадоваться предстоящему приему. Ведь у нее будет прекрасная возможность понаблюдать за реакцией людишек из империи. Уже вся в нетерпении. «Да, и-и, Юджира, ты обнаглел так подкрадываться, а чего это тебе можно так делать, а мне нельзя?» Повелитель теней развеял невидимость. «Я, это моя фишка, не твоя, бей-е-е», по-детски ответила рыжая болтушка. «Как знаешь, ну теперь ты в курсе, каково это, ты что тут забыл? Прием будет совсем скоро, на поверхности буду только я и сестрица Юри. Ну-у-у, я спецом искал тебя, что-то случилось, не совсем, в общем, ты же помнишь, как мы ходили за покупками в империю, когда были там в последний раз? Ну так вот, Юджира мялся как на выпускном, я решил кое-что сделать для тебя». Из пустоты Юджира вытащил висящее на руке элегантное черное колье. «Вау, это правда мне?» С румянцем на лице и блестящими глазами произнесла боевая горничная. «Конечно». Юджира обошел Люпус Регину сзади и надел украшение ей на шею. «Вот, взгляни на себя». Из инвентаря Ашбон извлек небольшое зеркало. Люпа некоторое время осматривала себя. Украшение очень ей подошло. Только ленточка на шее немного мешала, поэтому она ее сняла. «Очень красиво. Где ты его достал? Оно поди очень дорогое. Стащил что ли где? Хи-хи. Не угадала. Я сделал его самостоятельно. Про то, что я чуть не опустил очки здоровья и маны до критического уровня, я умолчу. И про то, что пока она его носит, старость ей не грозит. Все-таки слова Игриса запали мне в душу, хоть и немного иначе. Ты такой классный». Люпа повисла у Ашбона на шее и чмокнула его в губы. «Ни за что его не сниму. Очень на это надеюсь. Кстати, хотела спросить, а император не просекет, что я это Лупу? Не боись, мы же тебе, как и мне, замаскировали лицо магией. Хоть и не сильно, но твой наряд добавлял тебе инкогнито, это точно. И не только инкогнито. Слишком уж он был хорош. Надо было пару зубов выбить тем ребятам, что пялились на нее. Хорошо, если так, ладно, я пошла, пора уже, удачи». Парочка разминулась. Теперь Юджира держал курс в тронный зал. Несколько минут спустя, тронный зал Назарика, двери распахнулись перед Юджиро, внутри уже все были в сборе. Слева от входа стояли старшие гвардейцы, облаченные в золотую броню. Справа стоял отряд из нескольких теневых солдат класса рыцарь. Мамонга уже сидел на троне. Справа стояли Демиург, Сибас, Кацит и Мари. Слева Альбеда, Шалтир и Аура. «Извиняюсь, что так долго, я не опоздал». «Нет, Юджиро, ты как раз вовремя», — спокойно ответил Мамонга. У Демиурга немного дрогнула бровь, но это было едва заметно. «Все-таки, уж кому-кому, а Юджиро позволительно такая вольность». «Отлично, делегация уже подъезжает». Ашбон шагал к своему месту возле трона. «И все же, почему ты не пришел сразу? Надо было передать Люпе небольшой подарок». «Что за подарок? Потом увидишь, его трудно не заметить». «Хорошо, уже интересно». «Так, ладно, мы отвлеклись». От Альбеда и Шалтир были слышны небольшие вздохи. «Видимо, женская зависть». «Засранец ты, Юджиро, мог бы и помолчать. Мне-то как теперь быть с этими двумя?» — взорвался в мыслях Мамонга. Наконец, делегация из империи прибыла. Людей вели Юрий и Люпус Регина. Во главе делегации был кровавый император. Его сопровождали двое из сильнейших рыцарей империи, чародей Флудер и еще некоторая прислуга. Император прикидывал свои возможности на выживание, ведь он прибыл сюда извиниться за рейд на гробницу. Весь маршрут надолго отпечатался в его памяти. По мнению императора, империи нечего предложить Назарику. Власть, могущество, богатство, военная и магическая мощь, прекрасные женщины, у скелета было абсолютно все. «Ух, сочувствую я вам, Зеркнев. У меня было похожее лицо в первую встречу с Мамонгой. Он явно нервничает». Юджиро оценивал состояние императора. Делегация подошла достаточно близко и остановилась. «Простите, владыка Мамонга, прибыл правитель империи Багарут, император Зеркнев Рун Фарлорд Эльникс. Он пришел усладить ваш взор». Сладкий голос шел от женщины с крыльями, которая стояла рядом с троном. Ее приятный тон соответствовал ее сияющему виду. «Я рад тебя встретить, император империи Багарут. Я хозяин великой гробницы Назарик, Мамонга. Я скромно благодарю за ваш великодушный прием, уважаемый Мамонга». «Владыка Мамонга, это неуважительно, когда такое низшее существо, как человек, обращается к вам на равных», — сказал мужской голос, на колени. Вся делегация, за исключением самого императора, пала ниц. «Достаточно, Демиург. Прошу прощения, ужасный монстр, названный Демиургом, почтительно поклонился своему владыке, можете подняться». Зеркнев почувствовал, как исчезает давление вокруг, и затем услышал позади себя вздохи облегчения. «Зеркнев Рун Фарлорд Эльникс, мой подчиненный сделал нечто оскорбительное для благородного гостя, который прибыл издалека, чтобы посетить мои владения. Грех вассала лежит на его господине, поэтому я прошу у вас прощения. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен поклоном». Все слуги Назарика с разинутыми ртами перевели взгляд на Мамонгу. «С какой стати их владыка должен извиняться перед этими червями? Не переигрывай. Даже я в ахуе», — дал мысленный комментарий Ашбон. «Это не стоит извинений, господин Мамонга. Случается так, что подчиненные могут неверно трактовать волю господина. Это я должен извиниться». Секретарь императора вышел вперед с каким-то горшком. «Это голова глупого дворянина, который по своей глупости решил вторгнуться в ваше владение». Преобразованный Демиург подошел и забрал горшок, после чего дал Мамонге взять содержимое. «Хорошо, я принимаю ее, однако я не собираю трофей. Будет расточительно тратить такой материал». Голова в руке Мамонги трансформировалась в сгусток черного вещества, который многократно вырос в размере. Отрубленная голова превратилась в рыцаря смерти. «Хера себе, а мне нужно целое тело для извлечения тени, читер». Повелитель теней негодовал от такой несправедливости. «Встань в строй», — приказал Мамонга. Здоровая нежить в доспехах покорно прошла к гвардейцам и встала чуть позади. «Ну что ж, Зеркнев Рун Фарлорд Эльникс, можно просто Зеркнев». «Хорошо, император Зеркнев. Приношу извинения за недавние инциденты, могу сказать, что неприятность со вторжением полностью решена. Вы вольны уехать, когда захотите». Хах, делегация была в недоумении. «Благодаря этому инциденту мы теперь знаем, что будем втянуты в переделки, даже если попытаемся остаться в стороне. В таком случае я считаю, что мы должны выйти на поверхность и начать заботиться о проблемах сами. Это будет означать, во-первых, мы заставим дураков, которые пытались навредить нам, заплатить соответствующую цену. После этого мы уничтожим всех проблемных людей, которых повстречаем, пока мир, которым я так дорожу, не восстановится. У меня есть предложение для вас. Как насчет сформировать альянс? Ты путаешь нас со своими прихвостнями. Увах. Сереброволосую девочку осек пинком рядом стоявший темный эльф. Замолчи. Тишина. Я требую тишины. Грозно и величественно произнес скелет. Сопровождавший его слова жест рукой был не менее величественен. Все вмиг вытянулись по стойке смирно. Мдие, долго же он тренировался. Красава, Юджира мысленно похвалил своего друга за харизму, достойную величайшего из королей. Создать здесь государство и управлять им, я думаю, это прекрасная идея. Это положение лучше всего подходит уважаемому Мамонге. Наш народ с радостью предоставит всю нужную поддержку и ресурсы для основания вашей страны. Как насчет этого? Лицо Мамонги было без плоти и поэтому не двигалось. Однако Зеркнев почувствовал, как яркие точки красного света в глазницах скелета засветились чуть ярче. Зеркнев, я не вижу выгод для вас в этом плане. Это был естественный вопрос, поэтому Зеркнев с легкостью предсказал его. Используя все свое актерское мастерство, Зеркнев ответил, я хочу создать хорошие отношения со страной, которой будет править такой уважаемый человек. Это также вложение в будущее добрые отношения. Понятно. Тогда пусть будет так. Детали оставляю на вас. Да, тогда все замечательно. Может, расскажете, что мы могли бы сделать для вас. Прямо сейчас я не могу придумать. Как насчет создания мест, куда бы мы могли отправлять послов друг другу? Что-то типа посольств. Я бы хотел иметь связь с вами, уважаемый император. Ах, да, и в самом деле. Как же я глуп, что не подумал об том, как и ожидалось от господина Мамонги. Ах, тогда я возвращаюсь. Я оставлю здесь своего секретаря. Не могли бы вы обсудить с ним детали? Его зовут Рон Вармиллион. Понял. От имени империи я посвящу вам свое тело и душу. Превосходный ответ. В каждом слове я чувствую вашу верность своему императору. Тогда мы пошлем к вам Демиурга, так как ранее он был непочтителен к вам. Считайте это извинением за его грубость. Демиург – один из моих наиболее доверенных подчиненных. Я уверен, что в дальнейшем не возникнет проблем, если он и Рон обсудит дела. Это было бы замечательно. Мамонга уже атакует. Так думал император. Отправил от себя демона, способного подчинять других словом. Попрощавшись с хозяином гробницы, делегация поспешила удалиться. Хотя Мамонга настойчиво предлагал остаться на один день в Назарике, но император отказался. Друг, это было мощно. У императора несколько волос точно посидели, хе-хе. Немного разрядил обстановку повелитель теней. Его поддержало множество одобрительных кивков и слов. На то и был расчет, теперь осталось дело за малым. Объявить свои права на земли близ Эрантеля. Прошу прощения, владыка, но почему бы нам просто не покорить этих насекомых? Вопрос задала Шалтир. Шалтир права, мы побывали в их стране и убедились, что она ничего из себя не представляет. Аура поддержала свою подругу. Мне, кстати, тоже интересно, дал бы мне совсем разобраться, и за пару дней мои ребята принесли бы этих несчастных к твоим ногам, уверенно заявил Юджира. Я чувствую, что было бы глупо следовать курсу, предложенному Шалтир. Демиург, не мог бы ты изложить причину нашей сдержанности и, по возможности, примерный курс действий императора? Конечно, владыка, серьезно, мы с тобой об этом не думали. Бля, не будь Демиурга и Альбеда, быть нам в полной заднице. Ашбон корил себя и Мамонгу за то, что они не продумали этот важный вопрос, ведь выбор между союзом с империей или ее подчинением не вопрос об удачном расположении войск. Демиург начал излагать планы о том, что империя рано или поздно будет фактически подчинена державе Мамонги. По мнению демона, император попытается собрать альянс из всех государств против Назарика, чтобы объединиться против врага всего живого. Скорее всего, император даже догадался о предательстве Флудера. Оно и не мудрено, старик даже не пытался заговорить с Мамонгой о магии, не умолял его обучить всему, что знает. К тому же, вполне вероятно, император попытается перетянуть на свою сторону кого-то из стражей. Ха-ха-ха-ха-ха, Юджира не мог не заржать как гиена. Прошу прощения, но это просто смешно. Если он и вправду думает, что кто-то из нас пойдет против тебя, друг, то я был слишком высокого о нем мнения. Я думаю, по нашему поведению было понятно, насколько мы преданы. Я согласна с господином Юджира, произнесла Шалтир. Точно, мы никогда не предадим своего владыку, поддержала Аура. Да-да, кивнул Мари. Понимаю ваше негодование, но вполне вероятно, что император рассчитывает на это, но это никоим образом не повлияет на наши планы. А проверка опасения своих подчиненных Мамонга. Владыка Мамонга желает захватить человеческий город мирно и управлять регионом с любовью и состраданием. Тем не менее империя Бахарут приняла решение сформировать гнусный заговор против этого рая на земле. В ближайшем будущем владыка Мамонга покажет этим странам истинный смысл доброты. Разве не этого он ищет? С каким нетерпением я жду этого дня. Все будет собрано в ладонях владыки Мамонга. Когда этот идиот узнает, интересно, какое выражение лица у него будет? В конце концов, владыка Мамонга всегда думает на несколько ходов вперед. Как только Демиург закончил свою благоговейную речь, Альбеда продолжила с почтительным выражением на лице. Действительно, мудрость владыки Мамонги находится за пределами нашего понимания. Если бы владыка Мамонга не создал героя Блэкмора, было бы невозможно править мирно. В таком случае Эрентелом можно было бы управляться только с помощью насилия и террора. Сдается мне, Блэкмор был создан по той же причине, что и Каин, ни для какой, кроме сбора информации. Юджира был в шоке, как и Мамонга. Возможно, мы могли бы использовать золотую принцессу для достижения подобной цели, но это будет невыгодная трата козырной карты. Она нам стала интересна после анализа полученной от Сибаса информации. Она станет отличной пешкой. Ах, после услышанного я тоже хотела бы на нее взглянуть. Далее после основания нашей страны должны ли мы принять ее как посланника? В конце концов, у нас должна быть связь с королевством. Вы, двое, должны прекратить обсуждение. Вы тратите драгоценное время, владыки Мамонги. Мамонга ответил простым «все в порядке» на их торопливые извинения. Да уж, а можно поменьше напоминать об этой даме? Спору нет, она крайне полезна для нас, но как человек она мне противна. Альбеда и Демиург немного недоумевали от изречения Юджира. Есть ли у тебя какая-то причина для такой ненависти? Поинтересовался у своего друга Мамонга. Заранее извиняюсь, что отнимаю у всех время, но после моих слов со мной вряд ли будут несогласные. Представьте себе, что вами движет не преданность своему господину, не любовь к своему дому, а просто больная одержимость одним человеком. Подчеркну, не любовь, а одержимость. И из-за этой одержимости вы готовы предать всех и вся, свою родину, своих людей, своего господина. Представили? Теперь сравните себя и эту принцессу. Кому я могу симпатизировать? Больной принцессе или вам? Кто Мамонги фактически как родня, истинная власть и мир держится на дружбе и преданности. От сказанных слов были потрясены все, и Мамонга, и его подчиненные. Даже Альбеда и Демиург пересмотрели свое мнение, но факт ее полезности никто не отменял. При всем при этом, все в тронном зале прониклись чувством благодарности к повелителю теней. Вот как ты на это смотришь, действительно, не стоит слишком ее нахваливать. Но и ее важность мы не отменяем. И спасибо за столь лестный отзыв о творениях моих друзей. Спасибо. Хором ответили все подчиненные Мамонги. Среди теневых солдат были очень хорошие настроения. Владыка, я полагаю, нам стоит решить последний вопрос, заявил Демиург. Нужно даровать вам достойный титул. Титул владыки Мамонги должен отличаться от всех прочих червей, что правит своими жалкими народами. Хорошая мысль, я готов выслушать ваши предложения. Тогда позвольте мне начать, сказала Шалтир, подняв руку. В имени мы должны передать непревзойденную красоту владыки Мамонги. Я думаю, красивый король будет хорошей идеей. Ох, воскликнули стражи хором в знак одобрения. Красивый король Мамонга, ох, я, подняла руку Аура. Название должно подчеркивать власть владыки Мамонги. Может, могущественный король или могучий король для краткости. Понятно, пробормотали стражи. Могучий король Мамонга, затем, может, мне попробовать, из-за того, что владыка Мамонга очень добрый, было бы хорошо, чтобы люди узнали это. Тогда, может, мы могли бы попробовать милосердный король, стражи кивнули. Милосердный король Мамонга, как по мне, Демиург сделал паузу для эффекта, нужно восхвалять непревзойденный интеллект владыки Мамонги, я предлагаю мудрый король. Мудрый король Мамонга, мне неудобно отказываться, но я пас. А что ты скажешь, Сибас? Когда задала вопрос Альбеда, Сибас ответил, я думаю, что просто король подходит больше всего. Господин Юджира, у вас есть предложение? Нет, я пас, с креативностью у меня все плохо. Предыдущим вариантом я не конкурент, тогда я предложу, так как он является верховным существом, которое стоит на вершине всех других высших существ, Я думаю, что верховный король будет уместно. Стражи еще раз пробормотали в знак одобрения. От сказанного у Мамонги отвисла челюсть и включилось подавление эмоций. Все глаза остановились на единственном страже, который еще не высказался. Как насчет тебя, Кацит? Хотя, может быть, немного сложно конкурировать с верховным королем, но, может, у тебя есть титул, подчеркивающий уникальность владыки Мамонги, ХМ, В, будущем. Владыка Мамонга будет повелевать многими людьми, следовательно, он будет заклинателем, который правит как король. Я думаю, король-заклинатель лучше всего подходит. Вот у Шукова хватает креатива. Респект, Кацит. Юджиро был в восхищении от пафосного никнима. Стражи ответили не сразу, однако все они смотрели на Мамонгу. Судя по их взглядам, все они чувствовали, что нет лучшего названия, чем это, хотя Альбеда казалась несколько разочарованной. Прекрасно, Кацит. Мамонга стукнул посохом по полу. Отныне миру я буду известен как король-заклинатель Мамонга, правитель колдовского королевства Айнсаэлгаун. Примечание к части. Колье Люпус Регины, https://ip.cocaisl7w1hi-magi.png. Все, как минимум до конца следующей недели ухожу на покой. Вроде с запасом написал, надеюсь, все будут довольны. Приятного прочтения и до скорого. Часть 4.5. Подготовка к войне. Подготовка к войне. Один месяц спустя. Создание государства с землями близ Назарика и Эрантия практически началось, остается всего ничего. Королевству уже объявлен ультиматум: сдать город без боя и потерь, или все равно сдать город, но с большими потерями для Реэстис. Империя выступила как союзник Назарика и выдвинула эти условия королю Ланпасситри. Предсказуемо, но сдавать город без боя королевство отказалось, ведь в записях не указано ничего, что связывало бы Назарик с Эрантилем и землями близ него. К сожалению, даже аргументы Газефа Стронафа не были восприняты должным образом. А эта война не закончится, как обычно, одним небольшим сражением, ведь на стороне империи будет сам король-заклинатель. Но войне все равно быть. Великая гробница Назарик, 9-й этаж. Ну вот почему они такие кретины. Нахрена в этой стране нужен король, если он ни хрена не решает? Бьюсь об заклад, Газеф всех отговаривал, но конченые дворяне просто поржали, а король пошел на поводу. Мне теперь вообще не жаль этих идиотов. Может, сам приму участие, пар выпущу. Повелитель теней шел к кабинету своего друга, размышляя о глупости и несовершенстве человеческой расы. Ашбон подошел к двери в помещение, постучав три раза. Горничная впустила его внутрь. Юджиро, добрый день. Здорово, дружище. Уже весь в работе? Да. В руках у Мамонги было несколько отчетов и письмо с ответом королевства. Рядом стояла Альбеда, на ее лице была обычная милая улыбка. Как видишь, нужно решить пару вопросов. Кстати, что-то не так, ты какой-то хмурый. Не бери в голову, просто в очередной раз представители моей расы меня огорчили своей тупостью. Уже начинаю терять веру, хоть и радуюсь хорошим людям. Понимаю, но это их выбор. У нас нет времени разжевывать им и что-то доказывать, да и нет желания. Вы совершенно правы, владыка. Они лишь получают по заслугам за свою недальновидность и глупость. Вклинилась в разговор Альбеда. Угу. В общем, я кое-что узнал от императора. Он хочет, чтобы сражение началось с сильнейшего заклинания в моем арсенале, после чего войска империи пойдут в наступление. И ты правда используешь такое заклинание? Вопросил Юджиро. Естественно, нет. Мой козырь, цель всей жизни — смерть. Оно слишком мощное, чтобы показывать его без надобности. Просто воспользуюсь заклинанием сверхуровня. Вот это правильно. Свой козырь лучше приберечь для кого-то вроде той ящерицы. Ты о том лорде драконов? Да, согласен. Как думаешь, он вмешается в предстоящее сражение? Повелитель теней с полминуты постоял молча. Его глаза были полны задумчивости. Думаю, что нет. Он впервые увидит тебя в действии, и пока не знает наших намерений полностью. Слишком рискованно для него. Но если выкинем нечто подобное во второй раз, то он точно не заставит себя долго ждать. Прекрасно. Будем надеяться, что так оно и будет. Ты сам не хотел бы принять участие? Империя не будет против. Я не думаю, что эти насекомые вообще могут быть против в своем положении. С нотками презрения сказала смотрительница стражей. И то верно. Тогда пускай после твоего заклятия мои ребята разомнутся. Хорошо, не имею ничего против. Но тогда стоит рассказать тебе о моем заклинании. Не вздумай. Как же шок, радости, овации в твой адрес. Не лишай меня такого сюрприза. Реакция человека, которому не хватает острых ощущений. Альбеда даже была благодарна в мыслях за часть про овации. Дело твое. Надеюсь, ты вовремя подстроишься под ситуацию. Ситуации подстраиваются под нас, друг, а не наоборот. Хе-хе. Изречение, достойное владыки Назарика и повелителя теней. Ха-ха-ха. Может и так, решив еще несколько организационных вопросов, Юджиро покинул кабинет и пошел в сторону зоны отдыха. Кто-то попытался ткнуть Ашбона в бок со спины, но он не глядя схватил шутника за руку. Попалась. Победоносно заключил Юджиро. Так нечестно. Ты жулик. Как ребенок, ответила Люпа. Мое восприятие, не жульничество, в отличие от твоей невидимости. ХМПФ. Ну и ладно, зануда. Чуть высунула язык боевая горничная. Как прошла встреча с владыкой? Куда идешь? Хорошо. Для королевства мы приготовили отличную программу. Иду я в бар к Пике. Ух, интересно. А тебе уже разве можно пить? Да. Считал каждый день, как заключенный. Ты и правда алкоголик? Ха-ха-ха-ха-ха. Люпус Регина чуть не свалилась с ног от смеха. Да ну тебя. Я пил немного, не часто. Раз в день, это нормально. У меня же нет автомобиля. Авто чего? Потом расскажу. Одна из полезных вещей в моем родном мире. Ладно, я иду с тобой. Сегодня у меня выходной. Чудно. Как раз через пару дней война. Гульнем напоследок. Парочка добралась до бара. Внутри не было никого, кроме су-шефа. Привет, су-шеф. Поздоровалась первой Люпа. Здравствуйте, госпожа Люпус Регина. Добрый день, господин Юджиро. Рад видеть вас спустя долгое время. Привет, я тоже очень рад тебя видеть. И тех ребят за твоей спиной. Хе-хе. Юджиро перевел взгляд на субстанцию в стекле. Срок наказания наконец истек. Рад это слышать. Горничная и повелитель теней уже сели напротив. Специально по такому случаю я приготовил кое-что особое. Из-под стойки гриб-гуманоид достал бутылку с прозрачной жидкостью. На ней были японские иероглифы. Саки – ангельская метель. Прекрасный выбор, если вам по душе крепкие напитки с приятным вкусом. К тому же оно пьется очень легко, куда легче, чем виски или коньяк. Уже из названия понятно, что штука добротная. Наливай. Пики достал две рюмки и откупорил бутылку, после чего элегантно разлил содержимое. За веселую жизнь. Поднял тост весельчак в черной рубашке. Будем. Поддержала Люпа. Первая пошла. Саки действительно легко пьется, почти как вода. Ну, рассказывай, как у тебя дела в деревне? Как наши новые постояльцы? Ты про четверку воркеров. Они довольно быстро прижились там. Даже девочки, дочери аристократа, не испытали дискомфорта. Правда, помощь старшим им немного тяжело дается. Видимо, разница между крестьянами и знатью ощутима. Привыкнут. Как там Хиккеран с Иминой? У парня до сих пор небольшой осадок с вашей последней встречи. Побаивается, видимо. А Имени вообще на все до лампочки. Делает свою работу и пьет как не в себя. Я пару раз с ней выпивала. Прикольная особа. Вот оно как. Ну хорошо. Жестом Юджиро попросил Пики повторить. А как дела у Робердика? Он вошел туда как влитый. Трудится на полях, помогает с ремонтом ветхих зданий. Делает все на благо простых людей. Не удивлен. Все-таки, жрец богов. Настоящий альтруист, в отличие от многих святош, типа теократов. Им бы только деревни жечь, да капитанов гвардии гонять. Юджиро вспомнил свой первый день в деревне Карн. Ненадолго его души коснулся стыд и горечь, но он тут же вернул себе праздничное настроение. До самого вечера парочка торчала в баре и травила друг другу байки. Ну и ночь у них выдалась, как обычно, бурной. Три дня спустя. Равнины Кац, лагерь империи Бахарут. Недалеко от входа, внутри лагеря, стоял король-заклинатель Мамонга. Справа от него был Юджиро Ашбон, повелитель теней. Слева находился Мари Беллафиори, один из стражей. Прямо перед троицей в нескольких метрах по обе стороны стояло все войско империи. «Добро пожаловать в наш лагерь, ваше величество. Я главнокомандующий войсками империи Бахарут, генерал Нателли Ньемдейл Кобейн, дворянин, потерявший всякие шансы получить титул пэра. Однако прошлый император заметил его и назначил командовать вторым легионом имперской армии. Нателли не проявлял доблесть в сражениях и не был военным человеком, однако обладал высоким интеллектом, что и позволило ему блестяще справиться с должностью. Ходили слухи, что он не проиграл ни одной битвы. И хоть правду знал только он сам, он поднимал боевой дух армии одним своим присутствием. Его уважали абсолютно все. Я Нимбларк Дейланок, один из четверки рыцарей его величества императора. Парень немного осекся, ведь вспомнил, что рыцарей уже трое, поскольку одного из них в императорском дворце уничтожил темный эльф, находящийся слева от скелета. «Рад знакомству, я король-заклинатель, Мамонга. Прошу меня простить, но не откажете ли вы мне в просьбе усилить вашу армию своими войсками?» — заявил заклинатель в маске и перчатках. «Это была бы неоценимая помощь для нас, но сражение начнется уже через 2 дня. В этом нет никакой проблемы». Мамонга приложил пальцы к виску. «Шалтир, меня хорошо слышно? Открой врата там, где я стою, и телепортируй войско».